Лукашка крутил ему руки. Вдруг чеченец вырвался и выстрелил из пистолета. Лукашка упал. На животе у него показалась кровь. Он вскочил, но опять упал, ругаясь по-русски и по-татарски. Крови на нем и под ним становилось больше и больше. Казаки подошли к нему и стали распоясывать. Один из них, Назарка, прежде чем взяться за него, долго не мог вложить шашку в ножны, попадая не той стороной. Лезвие шашки было в крови. Чеченцы, рыжие с стриженными усами, лежали убитые и изрубленные. Один только знакомый, весь израненный, тот самый, который выстрелил в Лукашку, был жив. Он точно подстреленный ястреб. Весь в крови, из-под правого глаза текла у него кровь. Стиснув зубы, бледный и мрачный, раздраженными огромными глазами, озираясь во все стороны, сидел на корточках и держал кинжал, готовясь еще защищаться. Харун же подошел к нему и боком, как будто обходя его, быстрым движением выстрелил из пистолета в ухо. Чеченец рванулся, но не успел и упал. Казаки, запыхавшись, растаскивали убитых и снимали с них оружие. Каждый из этих рыжих чеченцев был человек. У каждого было свое особенное выражение. Лукашку понесли к арбе. Он все бранился по-русски и по-татарски. «Врешь! Руками задушу! От моих рук не уйдешь! Анна Сени!» — кричал он, порываясь. Скоро он замолк от слабости. А Ленин уехал домой. Вечером ему сказали, что Лукашка при смерти, но что татарин из-за реки взялся лечить его травами. Тела стаскали к станичному правлению, бабы и мальчишки толпились смотреть на них. А Ленин вернулся сумерками и долго не мог опомниться от всего, что видел. Но к ночи опять нахлынули на него вчерашние воспоминания. Он выглянул в окно. Марьяна ходила из дома в клеть, убираясь по хозяйству. Мать ушла на виноград. Отец был в правлении. А Ленин не дождался, пока она совсем убралась, и пошел к ней. Она была в хате и стояла спиной к нему. А Ленин думал, что она стыдится. «Марьяна», — сказал он, — «а, Марьяна, можно войти к тебе?» Вдруг она обернулась. На глазах ее были чуть заметные слезы. На лице была красивая печаль. Она посмотрела молча и величаво. А Ленин повторил: «Марьяна, я пришел...» «Оставь», — сказала она. Лицо ее не изменилось, но слезы полились у ней из глаз. «О чем ты? Что ты?» «Что?» — повторила она грубым и жестким голосом. «Казаков перебили. Вот что!» «Лукашку?» — сказал Ленин. «Уйди. Чего тебе надо?» «Марьяна», — сказал Ленин, подходя к ней, — «никогда ничего тебе от меня не будет». «Марьяна, не говори!» — умолял Ленин. «Уйди, постылый!» — крикнула девка, топнула ногой и угрожающе подвинулась к нему. И такое отвращение, презрение и злоба выразились на лице ее, что Ленин вдруг понял, что ему нечего надеяться, что он прежде думал о неприступности этой женщины, была несомненная правда. Ленин ничего не сказал ей и выбежал из хаты.